Глава третья. По четвергам в больнице собиралась комиссия. Врачи обсуждали тактику лечения. «А со мной безо всяких комиссий давно все ясно», — подумал Витя и вышел из палаты. Переводя дыхание на каждой площадке лестницы, он добрался до своего излюбленного чердачного окошка. Агриппина Максимовна в высоком докторском колпаке и синем фланелевом халате поверх обычного спешила в административный корпус, прижимая к себе стопку историй болезней. Старушка оскальзывалась на неровно протоптанной дорожке, вытягивала для равновесия руку, но темпа не снижала. В ворота вползла красная Мазда. Это же машина, на которой шофер привозит Анну. В животе у Вити вдруг стало пусто, словно он проехался в скоростном лифте. Сотников приник к стеклу. «Не может быть! Она была вчера и теперь должна приехать только через неделю». Поравнявшись с Агриппиной, Мазда затормозила. Из нее вылез высокий худощавый дядька в военной форме и, в несколько прыжков, преодолев полоску глубокого снега, взял бабку за локоть. Та воинственно обернулась. Некоторое время оба бурно размахивали руками, потом разом успокоились и закурили. «Неужели это сам богатый папочка пожаловал? Тогда почему в форме? Или это вовсе другая машина?» Но тут открылась задняя дверца, и появилась Анна в смешной вязаной шапочке с помпоном. Она подошла к Агриппине, стараясь попадать в глубокие следы, оставленные военным. Шаг оказался для нее слишком широким. Девчонка потеряла равновесие и шлепнулась в снег, но тут же вскочила. Витя больше не думал, почему она приехала не вовремя, и что это за дядька с ней, просто смотрел, как Анна, смеясь, отряхивается. Агриппина засеменила дальше, а военный с Анной после недолгой дискуссии сели обратно в машину. Мазда медленно покатилась вдоль забора и вскоре скрылась из виду. С колотящимся сердцем Витя спустился в палату. Сейчас Анна пойдет по отделению, и удастся посмотреть на нее вблизи. Сотников остановился перед зеркалом, причесался, поправил воротник клетчатой рубашки, потом почистил зубы. Если бы знать, что Анна придет сегодня, он бы принял душ, хотя мытье последнее время превратилось для него в тяжелую работу. Расправив покрывало на постели и запихнув все, что лежало на тумбочке, в ящик, Витя сел на самый краешек кровати и стал ждать. Потом вскочил, взбил подушку и сделал из нее красивый треугольник. К счастью, все соседи по палате смотрели мультик в игровой комнате и не видели его суетливых приготовлений. Но время шло, никто не появлялся, и Витя снова ненавидел Анну. Зачем заставила его так переживать? По коридору, дребезжа и постукивая кривыми колесами, проехала каталка с ужином. Сквозь полуоткрытую дверь Витя уловил запах кипяченого молока с медом. Вот и все, ждать больше нечего. Но тут на пороге появились Агриппина и давешний мужик в форме. Анны с ними не было. «Вот он», — сказала заведующая, показывая на Витю крючковатым артритным пальцем. «Здравствуй», — улыбнулся мужчина. «О, какая койка!» Он повертел головой, чтобы рассмотреть кровать с разных точек. «Настоящий шедевр! Услада взору военнослужащего!» «Ну что, солдатик, давай я тебя посмотрю». «Это профессор. Специально приехал тебе помочь», — поспешно сказала Агриппина Максимовна. Наверное, боялась, что Витя пошлет по известному адресу и профессора. Он встал и кивнул. Мультики кончились, и в палату стали возвращаться дети. Они с криками забегали в дверь, натыкались на докторов, замолкали и чинно садились на свои койки, со страхом глядя на заведующую и незнакомого военного дядьку. «Может быть, пойдем в ординаторскую?» — улыбнулся профессор, глядя на притихшую малышню. — Да, конечно, — засуетилась Агриппина. — Пойдем, Витя. Неужели это Анна привезла консультанта для него? Неужели так хочет, чтобы он поправился? Ищет на стороне специалиста и сама везет его сюда. Хотя при ее деньгах ей совсем не обязательно трудиться. Достаточно подписать чек. Больше всего ему хотелось спросить, куда Агриппина с этим профессором дели Анну. Но, справившись с гневом, Витя понял, она не хочет, чтобы он знал о ее роли в этой консультации. «Наверное, сидит в машине», — подумал он, представив, как девчонка, сняв дурацкую шапочку и расстегнув пуховик, мается в салоне. «Что она делает? Играет в телефон? Или слушает радио? А может, дремлет? А вернее всего, болтается вместе с шофером по торговому центру напротив». О предстоящей консультации он почти не думал, согласившись на нее только для того, чтобы не портить Анне настроение. Никаких чудес Витя Сотников не ждал. Перехватив его хищный взгляд, Агриппина Максимовна быстро опустошила пепельницу. «Даже не думай, Сотников», — веско сказала она. «Представляете, Ян Александрович, он никак не может бросить курить». «Прекрасно представляю. Я, например, тоже не могу». Профессор мягко взял его за плечи. «Ну что ж, Виктор, расскажи, пожалуйста, как ты заболел?» «Как все», — буркнул Сотников. «Жил, жил, потом заболел». Агриппина Максимовна подскочила за письменным столом. «Витя, Ян Александрович хочет тебе помочь. Переломи, пожалуйста, свой гонор и отвечай на вопросы». «Оставьте его, Агриппина Максимовна. Болезнь не в той стадии, когда имеет значение сбор анамнеза. Как я понимаю, в диагнозе у вас сомнений нет?» Она отрицательно покачала головой. «Значит, можно не терзать молодого человека воспоминаниями о печальных моментах его биографии. Это я так спросил, по докторской привычке». «Ты как думаешь, если рубашку снимешь, не замерзнешь? Обычно я на работе в хирургической форме рассекаю и чувствую, можно раздевать пациента или нет. А сейчас в кителе что-то не пойму, как у вас тут обстоит с температурой воздуха». Витя молча разделся до пояса. Профессор долго щупал его шею, подмышки, выстукивал и выслушивал легкие, внимательно, с напряженным лицом, словно Штирлиц, пытающийся поймать радиограмму из Москвы. Потом положил его на диванчик и сосредоточенно мял живот. Витя, опытный пациент, послушно вдыхал, выдыхал, надувал живот и сглатывал, лишь бы профессор поскорее от него отвязался. «Ну все, молодец», — доктор похлопал его по плечу, — «можешь одеться». Витя встал, потянулся за майкой, но Ян Александрович вдруг остановил его. «Агриппина Максимовна, полюбуйтесь-ка, какое великолепное сложение!» «А?» — старушка оторвалась от истории болезни, которую заполняла со страшной скоростью. Несмотря на руководящий статус, ей приходилось заниматься рутиной. В отделении был жуткий кадровый голод. Работали всего два врача. Она сама и похожий на растолстевшего айболита дядечка со смешной фамилией Печеборщ. Агриппина Максимовна обожала его за высочайшую эрудицию и преданность работе. Но когда ей напоминали, что она уже пожилая, и, может быть, доктор Печеборщ справится с обязанностями заведующего, категорично заявляла: «Никаких борщей. Ладно, он сам блаженный, это полбеды. Но он ведь уверен, что все вокруг такие же, как он. Да мы через 3 дня по миру пойдем». Доктор Печеборщ был единственным человеком на свете, называвшим Сотникова Витюшей, и это о многом говорило. «Редко встретишь такую удачную конституцию», — продолжал восхищаться Ян Александрович. «Папа с мамой на совесть постарались. Таких обычно называют двужильными, и они лучше выздоравливают, чем рыхлые и полные люди». Витя не разделял восторгов профессора. Он никогда не считал себя красивым, тощий, но ширококосный, с длинными руками и ногами, сутулый. Витя смотрел на мир большими, почти круглыми глазами. Здоровенный нос неправильной формы нависал над большим ртом с тонкими губами, а подбородок, хоть и круглый и упрямый, был слишком маленьким, чтобы считаться волевым. Длинная тонкая шея и вовсе была для мужчины позором. «Посмотрите, Агриппина Максимовна», — не унимался доктор, — «как хорошо устроен этот парень». Так и внула и вернулась к писанине. «Действительно, прекрасно сложен». «Какая разница? Все равно скоро закапывать». Тихо, чтобы не услышала заведующая, буркнул Сотников. Ян Александрович с размаху сел на стул и уставился на Витю так растерянно, словно тот ударил его. «Послушай, все, проехали. Можно я пойду в палату?» Профессор встал и неловко положил руку ему на плечо. «Да, иди, конечно. Мы тут с Агриппиной Максимовной посоветуемся». Витя не стал подслушивать под дверью. Зачем? Ничего нового он не узнает. Гардеробная комната была закрыта, пришлось стянуть дежурный ватник. вечерний охранник, знал Сотникова и по дружбе выпустил из корпуса. Витя обошел здание кругом. Машины нигде не было, а так хотелось увидеть Анну хоть на минуточку. Прогулка вымотала его. Ватник был слишком легкой одеждой для ветреного мартовского вечера, а Витя вспотел от быстрой ходьбы. Он поднял воротник и прислонился к дереву. Устал так, что не было сил даже кашлять. Прошло 5 дней. Агриппина Максимовна ничего ему не говорила, таблетки давали те же самые, так что, понял Витя, никакой великой идеи военный не родил, даром что профессор. Зато приходили учителя, просили написать контрольные, мол, скоро конец четверти, а Витя числится у них в учениках. Он огрызался и горько думал, что на каникулах Анна наверняка уедет в какую-нибудь экзотическую страну. А тут еще резко потеплело, под ногами хлюпала серая каша, постоянно шел дождь, прекращаясь только за тем, чтобы уступить место мокрому снегу. Снег падал, на деревьях и крышах вырастали огромные пышные шапки и тут же таяли. На улице стало так промозгло, что доктора запретили прогулки, заменив их усиленным проветриванием помещений. Витя почти не вставал с кровати, не умывался и не ел. Чтобы не цеплялись, он выкидывал пищу в унитаз. Пытался читать, но сразу начинала болеть голова, а буквы двоились. Не хотелось даже курить, и Витя вдруг понял, что слег окончательно. Он испугался, заставил себя выйти на лестницу и добраться до чердачного окна, вернулся весь мокрый, с дрожащими коленками, будто разгрузил целую фуру. Вот и все. «А ты как хотел, Витенька? Думал, будешь бегать, прыгать, а потом раз — и все?» «Нет, придется помучиться. Как жил плохо, так и умрешь». Сил ненавидеть себя не было. Наступил какой-то странный, тупой покой, замешанный на унынии и сознании безысходности. «Что ж, я это заслужил», — повторял Витя, разглядывая потолок, на котором знал уже все пятнышки и трещинки. «Я был плохим человеком, никчемным и злым, так что все правильно». Он жалел только о том, что больше не увидит Анну. Вряд ли он дотянет до конца каникул. Ему приснился какой-то очень хороший, радостный сон, так что Витя не хотел открывать глаза, сберегая ощущение счастья. Не помня, что было во сне, он представлял себе лицо Ани и думал: «А не страшно, что я не доживу до ее следующего приезда? Главное, я знаю, что она есть на земле». Он лежал, крепко зажмурив глаза, и улыбался. Кажется, он снова задремал, потому что не слышал, как в палату зашел давешний профессор. Витя очнулся, когда тот уже сидел возле его постели, сгорбившись на детском стульчике. «Здравствуй, Витя». «Здрасте». Он завозился, пытаясь сесть, но Ян Александрович мягко нажал ему на плечо. «Лежи, лежи. Я просто навестить тебя приехал». «Прости, что долго не был. Но то дежурство, то в операционной торчал до 10 вечера. Сегодня первый день свободный. Апельсинчиков тебе привез. Хочешь?» «Вам что, дома делать нечего?» «Есть чего, Витя. У меня жена красавица и 5 детей. Но, видишь ли, мне покоя не давала одна вещь все эти дни. Развей, пожалуйста, мои сомнения. Признайся, что ты не принимаешь препараты». «Я?» Трудно было приосаниться, лежа в постели, но Витя постарался придать лицу выражение оскорбленной невинности. «Нет, я...» «Все я пью», — огрызнулся Витя. «Отвяжись от меня. Видишь ли, какая штука?» Заметив, что дети прислушиваются к разговору, Ян Александрович обернулся и сделал страшные глаза. «Я прикинул на досуге, сколько в тебя химии перекачали. При таких дозах у тебя неминуемо должна была пострадать печень, а она не увеличена. Ну и что? Может, я заранее тренировал ее пивом?» Профессор улыбнулся и стал чистить апельсин. Ломаясь, толстая кожура брызгала соком и оглушительно пахла детством и Новым годом. «Витя, наша дискуссия бессмысленна. Я знаю, что ты не принимаешь таблетки, и ты это тоже знаешь. Сказал бы хоть Агриппине Максимовне, а то она всю голову сломала. Ах, какие устойчивые у мальчика палочки! Ни одна линия препаратов не действует. Так не изобрели еще, к сожалению, лекарства, которые бы действовали из унитаза, или куда ты их там деваешь. А с капельницами как?» Он сунул дольку апельсина прямо в рот Вите. От неожиданности Сотников раскусил и удивился, что вкусно. «Так как, принимаешь или договариваешься с сестрой?» Витя приподнялся на локте и зашептал. «Нет, сестра ни при чем. Я сразу закручиваю колесико, сам вылеживаю нужное время, будто капаюсь, потом вытаскиваю иголку, быстро сливаю лекарство в полотенце и выношу стойку в коридор. Мол, я все. Красавчик!» — хмыкнул профессор и отломил ему еще дольку. «А почему в полотенце, а не в раковину?» «Чтоб дети не увидели, а то начнут так же делать». Ян Александрович задумчиво посмотрел на него и тяжело вздохнул. «Вроде взрослый человек и не дурак, а ведешь себя как полный дебил. Почему так?» «Я сначала принимал все, что давали, а потом подслушал, как врачи говорят, что мне ничего не помогает. Процесс прогрессирует, и я все равно умру. Так нафига себя еще травить? Вы не представляете, как от лекарств плохо. Я бы, наверное, давно уже сдох, если бы продолжал глотать эту гадость. И не надо меня уговаривать. Как вы сами сказали, наша дискуссия бессмысленна. Я знаю, что скоро умру, и вы тоже это знаете. Спасибо, что зашли». Витя отвернулся к стене и натянул одеяло на голову. Профессор продолжал сидеть на детском стульчике. Вместо удаляющихся шагов Витя услышал щелканье замков дипломата и шорох бумаги. Выдержав, наверное, полчаса, Сотников рывком сел в постели. Ян Александрович невозмутимо читал толстый фолиант. Покосившись на Витю, он быстро перевернул страницу и снова уткнулся в текст. «Ну? Что вы тут сидите? Жду, когда ты захочешь поговорить». «А если не захочу?» — профессор пожал плечами. «Я никуда не тороплюсь. А как же жена красавица? Она поймет. Слушайте, нахрена вам это надо? Чего вы лезете ко мне? Шли бы вы, а?» Ян Александрович захлопнул книгу и улыбнулся. «Кажется, начинается разговор. Так вот, Витя, расслабьтесь. Сколько бы вам Сумарокова не отвалило, свои бабки вы отработали. Идите домой, к жене и детям». Профессор снова улыбнулся, на этот раз немного хитро. «Уж не знаю, Витенька, обрадую я тебя или огорчу, но я сам по себе приехал». «Слушайте, да что вы примотались? Дайте сдохнуть спокойно уже». «Я скажу тебе совершенно честно, почему я тут. Видишь ли, мальчик, у меня пятеро своих детей. Отец я так себе, даже не каждый день их вижу, но очень хочу, чтобы у них все было хорошо. И я суеверно думаю, что если помогу какому-нибудь ребенку, то Бог жалится надо мной и поможет моим собственным детям, понимаешь? А потом, за годы воспитания детей, я так накачал отцовские чувства, что произошел, как говорится, в философии переход количества в качество. Мне теперь все дети кажутся немножко моими». Витя демонстративно оглядел профессора. «Ну, вы мужчина видный. Может, во многих случаях так оно и есть. Не остри». «Значит, дорогой мой, ты уверен, что скоро умрешь, и медицина бессильна тебе помочь?» А Агриппина Максимовна, видимо, злобная и глупая старушонка, которая ничего не понимает в туберкулезе и прописывает тебе лечение с единственной целью отравить последние денечки, так? «Нет, не так. Выходит, она нормальный врач и назначает нормальные эффективные средства, которые ты не пьешь, потому что не можешь перетерпеть тошноту. Либо так, либо этак. Выбирай, что тебе больше нравится. Она просто не имеет права меня не лечить. Назначает, потому что так полагается. Милый мой, фтизиатр с 60-летним стажем имеет право на все, что угодно. Ей бояться нечего. Бабка ради тебя ходит в библиотеки, даже лазает в интернет, выискивая наилучшие комбинации препаратов, но ты плоды всех ее усилий спускаешь в унитаз. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Господи, да как в твою голову пришла идея, что ты смыслишь в туберкулезе больше, чем человек, проживший в нем долгую жизнь? Тебе не ай-яй-яй? Знаешь, что тебе еще скажу?» Профессор обернулся и заметил, что дети, усердно изображая игру с машинками, на самом деле внимательно слушают их разговор. «Ребятки, я вас прошу, поиграйте в холле минут 15. У нас секретный разговор. Давайте, давайте». Он встал, растопырив руки, как наседка крылья, вытеснил детей в коридор. «Так вот, Витя, юный человек не способен понять, что умирает. Почему, ты думаешь, в армию берут в 18? Именно поэтому. Пацаны идут в бой, твердо зная, что с ними ничего не может случиться. Неважно, что соседа убило, а командира разорвало на куски. Лично он останется цел и невредим. Даже видя смерть каждый день, 18-летний боец уверен, что она заберет кого угодно, только не его. И ты тоже не принимаешь смерть всерьез. Сотников хмыкнул. Да, ты знаешь, что скоро умрешь, но подсознательно считаешь смерть временным явлением, игрой, поэтому так легко относишься к своей болезни. Опомнись, Витя. Зачем? Чтобы мне было страшнее умирать? Затем, чтобы лечиться. Витя тяжело вздохнул. Ян Александрович, я не сам придумал, что смертельно болен, это сказала заведующая. Ты мог неправильно понять, ты же подслушал наверняка только кусок разговора, и мало ли что она имела в виду. Мы же врачи, самые суеверные люди на свете, может, она специально нагнетала ситуацию, чтобы не спугнуть удачу. У нас в учебниках, например, такой случай описан. Профессор пошел в обход с учениками, смотрит больного и комментирует, то все, печень не увеличена, селезенки нет, это у нас жаргон такой. В норме селезенка не пальпируется, вот мы для краткости и говорим, что ее нет. А больной думает, ах, у меня нет селезенки, ну все, трындец. И действительно стал чахнуть на глазах до следующего обхода, пока профессор ему не разъяснил, в чем суть. Ну, я не такой идиот, оно и видно. Я на самом деле чувствую себя плохо. И Агриппина Максимовна говорила однозначно. «Знаете что? Вы мне помогли, честно. Можете быть спокойны. Уж не знаю, способен я осознать смерть или нет, но я помираю спокойно. Я все в жизни видел и устал от нее». Колдунов погладил его по голове и усмехнулся. «Какие у тебя волосы мягкие. Ты будешь очень послушный муж. Эх, Витенька, если ты бухал, трахался и кололся, это еще не значит, что ты изучил жизнь вдоль и поперек. Я никогда не кололся. Молодец. Но все равно, ты узнал самую маленькую часть жизни, ту, что вовсе в твоем возрасте знать не обязательно. Начинается. А без морализонов не обойдемся? Давай, груби мне на правах умирающего. Пошли меня куда-нибудь, авось полегчает. А вы мне покурить дадите? Не вопрос. Пойдем. Витя натянул треники и свитер. Чтобы идти по коридору не шатаясь, ему пришлось крепко держаться за локоть Колдунова. Профессор мог покурить и в ординаторской, но демократично устроился на лестничной площадке бок о бок с Сотниковым. От первой же затяжки у того закружилась голова и затошнило. «Я, честно говоря, не понимаю, как ты в таком состоянии еще можешь курить. Похоже, здоровье у тебя железное», — заметил Ян Александрович, аккуратно стряхивая пепел в старую консервную банку. «Послушай меня одну минуточку, Витя. Не знаю, как тебе объяснить. Ты познал удовольствие плоти, но совсем не знаешь радостей души. А когда наша душа радуется, если мы делаем что-нибудь хорошее, верно? Жить ради удовольствий — это, конечно, хорошо, но тут мы жестко ограничены собственным телом. У нас один член, один желудок, в конце концов, один мозг. А возможности нашей души безграничны и зависят только от нашей воли. Витя поерзал на подоконнике и ядовито протянул. «Какой вы праведник! Да куда мне? Я в твои годы вообще ни о чем, кроме трахача, не думал. Откровенно говоря, так у меня до 40 лет дело обстояло. Знаю, ты думаешь, шел бы этот старый хрен куда подальше со своими нравоучениями. Но тут дело такое. Пока я трахался на все стороны и бухал, мне было мутно и плохо, а сейчас стараюсь праведно жить, и мне спокойно и хорошо. Мне хочется, чтобы тебе жилось так же спокойно и хорошо, вот и делюсь опытом». Помолчали. Оба докурили, но продолжали сидеть на подоконнике. И ведь не стал напоминать, что профессору незачем стараться ради нескольких дней. «Моей заслуги, что я перевоспитался, никакой нет», — продолжал Ян Александрович и снова достал пачку. «Тебе больше не предлагаю». Так вот, все благодаря жене. Страшно подумать, что бы со мной случилось, если бы не она. Жил как зомби, работал до упора, сосал коньяк и крутил замужней женщиной. Она очень хорошая тетка была, и мы 15 лет делали вид, будто любим друг друга. А расстались, словно никогда не были знакомы. Но жена сделала из меня человека. Хочется в это верить, во всяком случае. Вы так мощно влюбились? Ян Александрович мечтательно посмотрел на тлеющий кончик сигареты. Самое смешное, что нет, — сказал он после долгой паузы. Ведь если поразмыслить, влюбленность тоже можно отнести к плотским удовольствиям. Видишь человека и балдеешь. Кайф, в который ты не вложил никакой собственной работы. Я женился, потому что... Ну, там разные были обстоятельства, тебе не интересно. Сейчас мы должны сосредоточиться на твоем лечении. Витя махнул рукой. Да перестаньте. Вам просто жалко меня стало. Вот и пришли, типа, обнадежить. Да Господь с тобой. Стал бы я тебе душу бередить, если бы думал, что ты умрешь. Что я, больной на всю голову? Я бы тебе тогда бутылку водки принес. Или попросил бы Агриппину наркотики назначить, чтоб ты не мучился. Витя, знаешь... У кого я тебя консультировал? У председателя Всемирной ассоциации кардио и торакальных хирургов. Это тебе не цацки-пецки. Не думаю, что он понимает в туберкулезе лучше Агриппины Максимовны, но, может, ты на титул поведешься? Неа. Как знаешь. Я послал ему твои снимки по интернету. А он, представляешь, собрал по твоему случаю консилиум, на котором лучшие фтизиатры мира выбрали тебе схему лечения. А Анечка Сумарокова сутки сидела на телефоне, добывая препараты. Она заказала все за границей, чтобы не нарваться на подделку. Вот такие пироги, Витек. И я спрашиваю тебя, что делать будем? Лечиться? Или лучше феерично пошлем нахер старушку-заведующую, Всемирную ассоциацию кардио и торакальных хирургов, хорошую девочку Анечку вместе с ее папой, твоего покорного слугу и ляжем в гроб со злорадной усмешкой на устах. Только честно. Лекарства дорогие, на полотенце их переводить жаль. Витя молчал. Между прочим, профессор заговорил загадочным и умильным тоном. Анечка специально не поехала в Египет на каникулы, чтобы контролировать твое лечение и помочь, если что. Даже поссорилась с подружкой, а это, доложу я тебе, для женщины серьезная жертва. Так она завтра придет? Невольно вырвалась у Вити. Возможно, произнес Ян Александрович, невыносимо таинственно. «Отдадите мне еще сигарету?» — спросил Витя и заплакал. Он плакал, слезы лились потоком, и от этого ему было хорошо. Витя всхлипывал и тут же улыбался. Ян Александрович обнял его за плечи. «Ну что ты? Господи, какое же ты еще дитя! Ну все, хватит, а то я сам заплачу. Вот, хочешь, покури?» Но Витя отпихнул его руку с сигаретой. На него напали такие рыдания, что он не смог бы сделать ни одной затяжки. «Все у тебя будет хорошо». Профессор обнял Витю и баюкал, как маленького ребенка. «Ты обязательно поправишься и будешь жить долго и счастливо. Лекарства я привез, завтра начнут капать. Может, потошнит немножко, но ты же потерпишь?» «Ага, вот и умница. А вечером Анечка тебя навестит». «Не хочу», — и Витя зарыдал с новой силой. «Слушай, прекращай уже», — рассердился Ян Александрович. «Люди подумают, что я под дождь попал или описался. Не хочешь? Ладно, я скажу, чтобы она к тебе не заходила». Всхлипнув последний раз, Витя встал с подоконника и вытер лицо рукавом свитера. «Я такой страшный. Ну, знаешь, не всем быть красавцами. Из-за болезни страшной. Ей противно будет на меня смотреть». «Ну, потолстеть за ночь тебе вряд ли удастся, а помыться не мешало бы». Колдунов помог Вите вымыть голову, а дежурная сестра, заметив их приготовление, сменила постельное белье. От переживаний и мытья Витя устал так, что не мог даже пить чай. Ему очень хотелось, чтобы профессор посидел с ним еще, но Витя понимал, что и так отнял у Яна Александровича почти 3 часа личного времени». Он лег в постель и соврал, что хочет спать. Всю ночь он лежал, боясь верить в то, что у него есть будущее, но больше мечтал, как увидит Аню. Иногда забывался, но тут же, словно от толчка, приходил в себя. Сердце колотилось, во рту было сухо. Он делал глоток из заботливо приготовленного колдуновым стакана с чаем и говорил себе: «Завтра придет Аня». За эту длинную ночь Витя придумал, наверное, 1000 сценариев встречи. Он не верил, что хоть немножко нравится ей, несмотря на то, что профессор, уходя, сделал ему грозное внушение. «Не дай бог тебе ее обидеть. Сейчас ты, конечно, не боец, но когда восстановишься, только попробуй, я тебя лично на куски порву. Ян Александрович, кажется, думает, что у них любовь, и потому Аня о нем хлопочет. Просто профессор не знает, какая она хорошая, и как переживает о любом, кому нужна ее помощь. Она же святая. Разве могут святые влюбляться? Утром Витя встал, умылся, оделся и заправил кровать. От этих нехитрых дел он так устал, словно отработал смену в гипермаркете. Даже хуже. Есть совершенно не хотелось, но, зная, что предстоит капельница, он заставил себя съесть кашу и выпить чай. Процедурная сестра, полная веселая женщина средних лет, появилась около 10 часов. «Ну что, Сотников, давай руку, будем тебе буржуйское лекарство вводить». Она аккуратно подложила ему под локоть свернутое полотенце и притянула плечо жгутом, постучала по локтевому сгибу жесткой короткопалой рукой, несколько раз энергично провела по коже ваткой со спиртом и ловко ввела иглу. «Как тебе не щиплет?» — сестра отрегулировала колесиком скорость вливания, а потом вдруг мелко перекрестила его. «Ну, с Богом!» Он лежал, наблюдая, как в бутылке с яркой непонятной этикеткой пузырьки весело поднимаются вверх. Неужели это его жизнь? В вену капает не просто водичка, а вещество, способное убить живущие в нем бактерии туберкулеза. Понять это было очень сложно. В принципе, Витя не лечился потому, что не верил в целительную силу препаратов. Но главное, чтобы ему не стало слишком плохо. Вдруг это чертово лекарство настолько токсичное, что его увезут в реанимацию, и он не повидается с Аней. И Витя клялся себе, что будет терпеть любое недомогание, пока она не сделает свой обход. Аня появилась, как обычно, вместе с Агриппиной Максимовной. Затаив дыхание, Витя смотрел, как она, улыбаясь, разговаривает с детьми и записывает их пожелания в блокнотик. Несколько раз она переводила взгляд на Витю, но тут же смущенно опускала глаза. Он тоже отворачивался, но не мог долго не смотреть на нее. Наконец Аня остановилась возле его кровати. «Здравствуйте», — сказала она, глядя на носки своих туфель. «Здравствуйте, Анна». Витя сам удивился, какой у него хриплый голос. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, гораздо лучше. Мне очень помогло новое лекарство». В замешательстве Аня покосилась на Агриппину Максимовну. Та тонко улыбнулась краешком рта и развела руками. «Разве оно может так быстро подействовать?» — спросила Аня нерешительно, а Витя кивнул, стараясь, чтобы это выглядело энергично. Всю прошлую ночь он изобретал и репетировал слова благодарности, придумал целую речь, но сейчас не мог вымолвить даже обычное спасибо. «Вам чего-нибудь хочется?» — продолжила она процедуру обхода и, наконец, посмотрела ему в глаза. «А вы могли бы со мной немножко посидеть?» — неожиданно для себя попросил Витя. «Конечно. Я просто не думала, что вам этого захочется. Агриппина Максимовна, я задержусь», — обернулась она к заведующей. Та покачала головой и вышла из палаты. Аня устроилась в ногах его кровати. От счастья он не мог произнести ни слова. Язык будто парализовало, а мозг свело судорогой. На самом деле Вите больше ничего не было нужно, только смотреть на самое прекрасное в мире лицо. Он ужасно боялся, что Ане станет скучно молчать, она попрощается и уйдет. Но страхи оказались напрасны, девочка тараторила без умолку, и для поддержания беседы ей вполне хватало Витиных кивков. Он слушал, как какая-то Лада нашла профессора Колдунова, и Аня сразу поняла, что это лучший в мире врач после Агриппины Максимовны и печи борща, только услышав его голос по телефону. Как Ян Александрович отказался брать деньги за консультацию, потому что у него самого 5 детей. Совершенно непонятно, как он их содержит с такими принципами. Наверное, ему приходится очень трудно, но ничего. Она обязательно что-нибудь придумает, чтобы порадовать, если не его самого, то детей. Старшие дочки, оказывается, учатся не в простой, а в музыкальной школе, за что Аня их очень уважает. У нее-то самой музыкальный слух отсутствует. Да и учится она, откровенно говоря, не супер. Языки еще туда-сюда, а вот в математике не понимает совершенно. Как только видит формулы, у нее в голове что-то происходит, и мозг отказывается ей повиноваться. Зато она хорошая спортсменка, занимается биатлоном, ходит в секцию вместе с подружкой и очень рада, что показывает результаты лучше ее, потому что в школе подружка круглая отличница. А еще она решила, что поступит в институт Лесгофта, будет учить детей физкультуре. Витя никогда не думал, что Анна такая говорливая. Он улыбался, глядя, как она то распахивает глаза, то смешно хмурится и быстро жестикулирует, и чувствовал, что стоит на пороге хорошей и светлой, как Анины глаза, жизни, что вся черная тоска, вся муть, вся подлость и слабость его души остаются в прошлом, и даже если эта светлая жизнь будет очень короткой, даже если эти лекарства ему не помогут, он умрет спокойным.